Ты вальяжный мой, эпатажный мой, и такой мечтательный. Глазки песики, челка лесенкой, очень обаятельный. Ты кошмар ночной, ты мой шок дневной, в горле мой комок. Я не знаю, как без меня ты мог. На мою голову без тебя даже легче холодно пропала жизнь моя сольная. Где ты взялся на мою голову? Неспокойная, что расстроена, биосфера личная. Ты пришел ко мне, как нежданный снег, очень симпатичный. Без оружия все разрушил ты, снайперский стрелок. Я не знаю,